По случаю 17-летия со дня опубликования исторической межкорейской декларации от 15 июня, представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта Чо Ильмин дал 13 июня интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он отметил, великий Ким Чен Ир утешил горе корейцев от раскола Кореи, длившегося более полувека, открыв эпоху объединения в духе межкорейской декларации от 15 июня. Благодаря его твердой воле к объединению Кореи, великодушию и смелому решению, в июне 2000 года впервые в истории раскола нации состоялась встреча глав Севера и Юга Кореи и опубликована межкорейская декларация, стержнем которой является идея опоры на собственные силы корейской нации. Навеки будут сиять большие заслуги Ким Чен Ира, который открыл яркие перспективы осуществления самостоятельности нации и дела ее великой консолидации и установил веху объединения Родины для всех корейцев. Сегодня у руля дела самостоятельного объединения Родины стоит выдающийся сунгунский полководец, несравненный патриот, высший руководитель маршал Ким Чен Ын. Откроем широкий простор к самостоятельному объединению Родины под руководством Ким Чен Ына. Таковы единодушные стремления и воля всех корейцев, подчеркнул он в интервью.